Малыш, ты чего спрятался за дерево? Я бдю. Больше похоже, что ты прячешься. Чуть тише, сун разбудишь. Другое дело. Но у меня такое ощущение, что между нами настал момент истины. Сейчас я открою тебе свою душу, а ты мне свою. Нет. Что нет? Не буду я никому свою душу открывать. И в твою заглядывать не буду. Чего я там не видел? И вообще, если бы я мечтал о сун, то в речке появилось бы ее изображение. А раз оно не появилось, то и... Вот видишь, мой бедный Аарх, ты сам начал. И так спешу тебя успокоить. Между нами ничего нет. Это во-первых. А во-вторых, я уступаю ее тебе. Ты слышишь? Она твоя. Она человек, а я Аарх. Сам ее бери. Я изо всех сил пытаюсь быть великодушным до самопожертвования, а этот тупоумный верзила ее уже не хочет. Ты перестанешь мне когда-нибудь врать? Думаешь, я не вижу, как ты ревнуешь? Тогда кто вот тут вот на уровне моего плеча грыз ствол сосны? Ну, я... Это старая традиция аархов. Смола укрепляет зубы и десны. И нервы. Короче, да, я ревную. И еще... Что еще? Сзади. Прошептал я ему в ухо, швырнув боевой топор одним движением кисти от бедра, скорее на скорость, чем на силу, и не промазал. Лезвие буквально перерубило пополам крадущуюся фигурку игрушечной ведьмы с длинной иглой. Я слышал ее давно, и если бы Эшли не приставал с пошлыми вопросами, то поймал бы живьем, а так... В любом случае, допросить бы ее не удалось. Логично рассудил мой хозяин, внимательно рассматривая маленькую уродливую голову с медленно тускнеющими глазками. Верно, разговаривать их не учат, наверное, для того, чтобы не сболтнули лишнего. Скорее всего, это была единичная кукла-шпион или просто убийца. В конце концов, мы за последние дни так часто их били, что 2-3 штуки вполне могли ускользнуть и тайно преследовать нас издалека. Других нет? Нет, я бы услышал. Хорошо. Так вот, возвращаемся к Сун. Я ей не доверяю, потому и хочу держать при себе поближе. Мне кажется, на нее кто-то давит. Она хорошая девушка, но связалась с плохой компанией. Ей нужна моя жизнь, и насчет завтрашнего дня она не шутила. Но если сейчас я сам не подам ей руку, так она ведь вообще пропадет, правда? Мне нечего было ему ответить. Он понял и отстал. Я запоздало кивнул, подобрал топор и вновь вернулся на вахту. Аархи могут не спать несколько суток. Если бы знать заранее, что с Эшли будет столько проблем, и он так любит задавать вопросы, я бежал бы от него без оглядки. А теперь бегу за ним, как верный охотничий пес. Просто не люблю, когда убивают моих хозяев. Значит, мы вместе до конца и больше говорить не о чем. Тем более, что он, гад, вернулся к костру, подбросил веток, завернулся в плащ и нагло уснул, предоставив мне великую честь охранять безмятежный храп всей компании до самого утра. Ну и ладно. Я погулял дозором туда-сюда, пнул носком сапога голову деревянной ведьмы. Она откатилась в кусты, мигая зеленым глазом. В голове роились сумбурные мысли. Почему люди так охотно служат злу? Уж и не помню, в результате какой цепи умозаключений я на это вышел, но это не праздное любопытство, поверьте. Мне кажется, всего причин две – деньги и власть. Хотя, собственно, деньги – это синоним власти. Другие поводы перехода на темную сторону – как-то месть, разочарование, равнодушие, отсутствие твердой жизненной позиции и так далее, скорее относятся уже к вариации. Главное – власть. Возможность быть выше, не сдерживать себя, навязывая свое личное видение мира везде и всем. На моем личном опыте проверено. добро никогда не гарантирует финансовой стабильности. Если ты решишь сражаться на стороне светлых сил, сделаешь себе маникюр, оденешься в белые и въедешь в соседний город на непорочного цвета жеребце, дабы всех их там облагодетельствовать, то вся эта эйфория покинет тебя при первом же столкновении с грубой реальностью. Костюм изгваздают в ближайшей харчевне, коня упрут там же, спасенные будут хихикать вслед, а толпа желающих поправить свое благосостояние за твой счет расти в геометрической прогрессии. Материальные блага начнут избегать тебя как чумного. Стандартный гонорар за убитого дракона – 1 золотой, да еще мелочью. Ибо доброму рыцарю кушать не надо, он сыт славой и песнями менестрелей. А вот злой рыцарь – совсем другое дело. Его на стихи и песенки не купишь. Он этот ваш занюханный золотой в день тратит только на черную ваксу для сапог. Ему проще самому стать драконом, обложить данью 5-6 городков и шиковать, не задумываясь о вечном. Кого из них, когда всерьез волновали слезы сирот, стенания нищих, вопли вдов, сожженные поля и вырезанные деревни? Тот, кто боится, платит. С другого боку, что происходит потом? Ну вот, есть у тебя, плохого рыцаря, куча денег и страшный меч. Будешь эти деньги жрать? Нет, ты пойдешь их тратить. Тебе захочется красивых вещей, вкусной еды, интеллигентного обслуживания, солнечных пляжей и декорированных интерьеров. То есть все бандюки логично предпочитают мирный, уютный и спокойный отдых, где не ждешь ножа в спину или отравленного супа за шиворот. То есть очень плохой хочет жить во всем хорошем. Парадокс. Получается, что зло, достигнув своей цели, начинает нуждаться в добре. Вот так, с головой полной умных мыслей, я охранял спокойный сон товарищей, а мои ноги сами собой все время подводили меня к трупику игрушечной ведьмы. Не знаю, что меня тревожило. Хороший враг, мертвый враг. Но можно ли убить куклу, если она и так не живая? Сколько же надо извращенной фантазии и грязной магии, чтобы заставить безобидную игрушку умерщвлять людей? Я наклонился и поднял обезглавленное тельце. В крошечном кулачке тускло блеснули рыжие волосы. Сун? Не может быть! Эта ведьма шла по ее следу, и волос наемницы служил отличным указателем местонахождения объекта. Получается, что страшная куколка хотела убить? Нет, не получается. Это невыгодно никому, а значит, бессмысленно. Но тогда зачем? Ой-ё! Я опрометью бросился в кусты, куда не так давно пинком загнал голову ведьмы. И уж поверьте, я отыскал ее в минуту. Уродливая кукольная голова закрыла один глаз, зато второй пульсировал ярко-зеленым светом. Это же маяк! Ведьма шла по нашему следу, ориентируясь на волосы наемницы, и все другие ведьмы были в курсе любого изменения нашего маршрута. Надо срочно менять лагерь. Всем подъем! Уходим отсюда! Малыш, не ори, я только-только... Рявкнул я так, что мой хозяин и господин уже не строил из себя столичную барыню, а мигом вскочил, лупая сонными глазами. Гномы просыпаться отказались категорически. Их до рассвета и обухом в лоб не разбудишь. Разве что в костер положить, но времени нет, отложим на другой раз. Сун, Эшли и Эландер бодро стояли на ногах, ожидая моих объяснений. «Бежим! Быстро!» Я вкратце обрисовал ситуацию, подхватил подмышки храпящих бородачей и, не оборачиваясь, кинулся в лес.